назад, внутренне посмеивался, не без злорадства ожидая, как она будет выкручиваться. Жрецы удивлялись смелости девушки и не понимали, как царь может еще верить ей. Рассказывают легенду, разносят ее по всему городу, все только об этом и говорят. Какую легенду? Ох, Беренис равнодушно пожала плечами. Вероятно, ту, о которой ты забыл уже на следующий день. Говорят, что ты оделся в платье лесоруба и вышел из Тиберия, чтобы слиться с простым народом и лучше узнать его жизнь. Зашел будто бы в дом бедного лесоруба, больного артритом. Ты дал ему 2 слитка золота, которых хватило бы бедняку на целый год жизни, и не назвал себя. Зашел еще в дома 2 лесорубов и, наконец, пошел в тот, где всю семью поразила проказа. Беренис сочиняла сказку ловко и непринужденно. Она запнулась на том месте рассказа, где переодетый царь зашел в дом прокаженных. Ведь в августейших жилах текла хасмонийская кровь священных жрецов, и запрет приближаться к нечистым они с ней впитались с детства. Царь всегда помнил об этом, а после приобщения к святости стал еще строже придерживаться закона. «Продолжай!» — воскликнула Агриппа. «Ну что ж, дом запущенный, даже на 30 шагов вокруг не убрано». А кто в этом мире не знает, что царь евреев строго придерживается закона? Так ты стоял, и сердце твое разрывалось от жалости, потому что не мог подойти к больным, отвергнутым людям. И тут с неба спустился ангел, взял у тебя золото и отдал его прокаженным, а тебе сказал: «Благословен будь Агриппа, любимый царь». Ее голос стих. Рассказ закончился. Беренис смотрела на отца глазами, полными слез. В этот момент даже ее брата охватил страх, а жрецы злорадно ожидали, когда царь обрушит свой гнев на высокомерную, умную и независимую царевну, которую люто ненавидели. Но ничего не случилось. Агриппа прекратил есть, какое-то время стоял с фруктами в руке, закрыв глаза, потом тряхнул головой. «Глупый ребенок», — произнес он, — «ты ведь прекрасно понимаешь, что все это неправда, вымысел от начала до конца». Прошли времена, когда ангелы спускались на землю, чтобы вмешиваться в дела людей. Бог дал нам свободу решений и наказывает, если мы действуем вопреки его воле. Но мне интересно знать, как такая легенда возникла и распространилась по всему Калке. Так ты сказала. Но я ведь слышала эту легенду 10 раз, — ответила Беренис. Я думал, что мой брат мог бы сообщить мне об этом, — заметила Агриппа. Только самые великие радуются славе других. Да, от былого раздражения царя не осталось и следа. Он улыбался так, что она поздравила себя и его, но по разным поводам. «Налить тебе вина, отец?» — радостно спросил брат Беренис, пока младший Агриппа наливал вино в кубок, а затем отпивал от него, так как царь никогда не прикасался к вину, пока кто-либо другой не попробует его. Беренис, повернувшись спиной к отцу, прошла мимо жрецов, презрительно состроив гримасу, на которую только оказалась способна 16-летняя девушка. Потом она опять повернулась лицом к отцу. Царь был польщен тем, что в роли дегустатора выступил его сын. Он сам довольно взирал на своих красивых детей, а Беренис, глядя на него, думала про себя: «Придет день, дорогой папочка, и твои зеленые кошачьи глаза погаснут, и ничего больше не увидят, а мои будут жить. Не наш ли предок, царь Соломон, сказал, живой кот может смотреть на мертвого царя? Или живой пес?» При этом она так мило улыбалась отцу, что тот не удержался от вопроса: «И о чем ты думаешь, дорогая дочь? Любовь и восхищение легко ощущать, но трудно выразить словами. Ты изменилась. Месяцы, проведенные в Калке, пошли тебе на пользу. Да». «Влияние моего брата, конечно», — подтвердила она. «Видишь, насколько я оказался мудрым, когда предназначил его тебе в мужья, глупый ребенок?» «Мудрее быть некуда», — сказала она и подумала про себя, «чтоб ты сдох, проклятый во веки веков». К концу дня ее предсказание сбылось. Напомнив Беренис ее пожелание, но в душе возникло только слабое ощущение вины. «У меня необыкновенная память», — сказала она тогда брату. «Я очень хорошо все запоминаю». До первой помолвки Беренис обращала мало внимания на своего отца, а тот, в свою очередь, почти не замечал ее. Можно сказать, он был занят другим, молодой красивый царевич рода Ирода, но без настоящего царства. Чтобы как-то компенсировать его запросы, ему выделили лишь незначительную провинцию Галилею, правда, с неограниченными финансами. Его манили неисчерпаемые соблазны Александрии, Афин и Рима. А ведь даже самые простые, незатейливые пороки требовали от него полного сосредоточения. Это было, разумеется, до того, как святость снизошла на Агриппу. Затем, проповедуя 4 года добродетели, он однажды заметил, что Беренис из ребенка превратилась в женщину. Произошла та заметная перемена, которая случается с молодыми девушками в возрасте 15, 14, 13 и даже 12 лет. Царь Агриппа сделал свое открытие, когда Беренис исполнилось лет 14-15.